А так, спуск с маленькими, но волшебными способностями. Книги, вход в магический мир, зелья, да и просто в бытовом плане помощь какая-никакая. Рита чистоплюйством никогда не страдала, и если научится накладывать тот же конфундус, который может ей изрядно помочь в достижении некоторых целей, которые совсем честно добиться не представляется возможным, она, не моргнув глазом, это использует. Например, пролезть где надо вне очереди, в институт поступить без наличия экзаменационных оценок, например, сдавать вступительные экзамены, когда времени после окончания школы прошло уже много, это писец просто, а специалист она хороший, не облевеет. Чай, мозги народу не спечет. Конечно, есть еще такая загвоздка, как волшебная палочка. Кто ее продаст бывшей Магле Петунии Дурсль? Только не Олька, которой Ван Дур, 3. Но, насколько помнит Петуния Рита мастеров палочек, не только он, есть еще как минимум некий Григорович. А вообще стоит подумать о том, что малыши, вон тот же Гарри, спокойно обходится и без всяких палочек. Главное ведь составляющая волшебства, желание, которое становится овеществленным. Захотел Гарри убежать от Дадли и его противных друзей, и перенесся на крышу школы, не захотел надевать на себя противный свитер, свитер уменьшился так, что натянуть его стало невозможно. Просто у детей это происходит неосознанно, а потом их забивают тем, что без палочки волшебство невозможно. Вот Петуния и проверит, как оно невозможно. По крайней мере уже сейчас, после того, как она осознала, что волшебство в ней все же проснулось, у нее получается направлять этот магический конструкт именно на осознанные желания. Правда, получается не всегда, и даже не через раз, но получается же. Через месяц после развода, Петуния заново обживала дом в Каукварте, а еще через пару дней, заплатив наемной нянечке, чтобы та посидела с детишками, отправилась в косой переулок на разведку. Как и ожидалось, проблем у нее никаких не возникло. Дырявый котел она прекрасно видела и без сопровождающих ее волшебников, бармен Том ее только проводил скучающим взглядом, кирпичная стена на задворках бара при ее приближении сама разошлась. Петуния этот факт отметила, закрепила в уме галочкой, но именно сейчас об этом думать не стала. Получилось сейчас без посторонней помощи в магический квартал пройти, хорошо, а с несостыковками она попозже будет разгребаться. Конкретно в банк сегодня она идти не планировала, если только размен устроить магловских фунтов на магические галлеоны, сикли, кнаты, для покупок в магическом же квартале. Заодно и внешность гоблинов оценить, а то она их довольно смутно помнит. Книги удалось купить. Все же скрибы не совсем оторваны от магической реальности. Да, их презирают, да, их не особо любят, но купить то, что им нужно, они вполне могут, а торгашам в принципе плевать, кому и что они продают, лишь бы прибыль галлеонная, да хоть кнатовая, шла. Хотя показать свое фи, по их мнению, недоделкам от магического мира не брезгуют. И вот сейчас Петуния снова помянула недобрым словом Снипа. Нет, этот гад ползучий не вариант. И тут дело не только в том, что он сейчас, скорее всего, в Хогвартсе, кукует, а, следовательно, недоступен. Прежде всего из-за отношения самого Снипа к ней, к Петунии, да и вообще к Маглам. Как ни крути, а пошел за Волдемортом он по воле своей души, а вот к Дамблдору побежал, когда петух в задницу клюнул. Не клюнул бы, не побежал бы он к Дамблдору, а продолжал бы дело своего первого хозяина, бил бы Маглов, и продолжал бы его с превеликим удовольствием. А уж Петунию он в свое время и так травил, она же не его обожаемая Лили. Больше того, она осмеливалась его богиню обижать и обедничать на нее. А уж о том, чтобы он что-то сделал для Гарри, и заикаться не следует. С ней помнит только о том, что это сынок ненавистного ему Поттера, но никак не то, что он еще и сын Лили. И прятать тогда он просил Дамблдора не Поттеров, а только Лили, на ребенка, попавшего под пророчество, ему было насрать, много и обильно. И только откровенный шантаж Дамблдора вынудил его принять директорское же решение. Только Лили, а как же ее сын? Всех и сказано это было через зубы, через силу. Ни через месяц, ни через два на пороге ее нового старого дома так никто из волшебников не появился. Ради успокоения нервов Петуния прокатилась к месту своего замужнего проживания, где и услышала все еще гуляющие отголоски сплетен о том, что Фикта та еще наркоманка со стажем и что куковать ей теперь до самой смерти на нарах. Новости были отличные, и в приподнятом настроении Петуния вернулась в Каукварт. Пора было приниматься за книги да более тщательное обследование родительского дома. До этого все никак руки не доходили. Все же были прежде более насущные проблемы. Развод, суды, переезд, обустройство на новом месте и приведение заброшенного дома из собственно заброшенного в жилый. Проблем добавляли и детки-конфетки. Гарри своими магическими выбросами, ведь закономерно, что все эти выбросы случались на эмоциональном подъеме, а уж какой окраски это подъем, тут окружающим заботиться нужно. А уже если он рассекал на игрушечной метле еще в год, то удивляться тому, что мальчишка будет магом, не стоит. Петуния, даже та, что была до вселения Риты, всегда знала, что племянник будет таким же волшебником, как и ее сестра, хотя магические выбросы у самой Лили начались не ранее 6 лет, насколько помнит Петуния. А Гарри, ну, собственно, а чего еще ожидать от ребенка, родители которого, по мнению канона, являлись одними из сильнейших волшебников энного времени. По крайней мере, среди выпускников своих лет, с Валдеей Дамбом им было не сравниться, но и лучшими учениками, пусть это была только Лили, за красивые глазки не становится. Впрочем, учитывая знания канонного магического мира, с этим можно было поспорить, но, с другой стороны, родителем Гарри был не кто-нибудь, а потомственный волшебник достаточно старой и чистокровной семьи, а бабушка и вовсе была из семьи, одно имя которой на многих магов производило довольно неоднозначное впечатление – Блэк, и не только потому, что они традиционно заканчивали Слизерин. В общем, Гарри в свои 3 уже вовсю шкодил своей магией, а учитывая тот факт, что до вселения Риты все его выбросы были спровоцированы отнюдь неположительными эмоциями, то и сейчас по большей части они оказывались в той или иной мере разрушительными. Но в этом отношении ситуация стала медленно, но верно выправляться. Все же Рита не собиралась продолжать в отношении Гарри ту же политику, что до этого вели Дурсли. Сама Петуния Рита старалась уделять внимание племяннику не меньше, чем родному сыночке, но и не больше, чтобы ревности не возникло. Впрочем, ранее избалованный Дадли ревновал все равно, и капризничал, и пинался, и Гарри все пытался подставить за свои проделки по старой привычке, за что уже неоднократно получал по заднице сам. Англия Англией, но лично Рита всегда верила, что почему-то воспитание более надежно вписывается через задницу и прилагаемый к ней тапок, чем просто через увещевание. Хотя бы потому, что боль – это опыт, запоминающийся надолго опыт и правильно проведенные ассоциативные цепочки. Нашкодил, получил болезненное от этапа задницы с объяснениями за что. В следующий раз 7 раз подумает проворачивать подобную шкоду повторно, с угрозой опять получить болезненных люлей, или нет. А слова они как ветер, в одно ухо влетели, в другое вылетели, не задевая мозга. И шкода повторяется из раза в раз, да и в 80-х годах такого кретинического правозащитного тупизма в Европе еще не наблюдалось. Кстати, применяемый метод стал приносить плоды, довольно быстро и эффективно. Кому же хочется терпеть боль за свои проделки? Это тормозило хулигана, вернее всяческих разговорных увещеваний. Но и данный метод Петуния применяла не за каждую вот прям провинность, а реально за самые крупные и несущие большие последствия. Применяла она и другие методы воспитания. Дадли разбил мячиком окно в своей спальне, а на дворе была уже зима. Рита не стала вызывать мастера немедленно, а заставила пару ночей переночевать сына с разбитым окном. Правда, тщательно проследила, чтобы у него было достаточно теплых одеял. Через некоторое время мальчик сам пришел просить у нее, чтобы вылечить окошко. Окошко вылечили, но Петуния пригрозила сыну. Мол, еще раз и больше лечить ранку на стекле не станут. А это не я, это Галли. Попытался надавить старыми методами Дадли и стал тереть кулачками глаза. Типа зареветь собирается, вот только Петуния видела, что никто плакать уж точно не собирается. Не ври мне, Дадли, нахмурилась Петуния. Я прекрасно видела, кто из вас пнул этот мячик. А будешь и дальше переводить свою вину на брата, розги снова вымочу. Перевоспитание началось. Да для всего 3, еще есть шанс на то, что канонного поведения можно избежать, и такой сволочью, как описано в каноне, да для уже не вырастет. Плюс переезд и начальная школа уже однозначно не та, а следовательно в компанию да для не затешутся его закадычные друзья и партнеры по игре «Догони и побей Гарри». Эти, Пирс, полки Симонинг, вроде. Как бы там ни было, эти 3 вместо того, чтобы остановить, вполне себе тоже наслаждались травлей учеников, так что точно тоже ничего хорошего из себя не представляли. Еще неизвестно, чего им ждать тут, в Каукварте, но тут уж остается только пожать плечами. И вот только теперь, спустя почти 3 месяца с того момента, как Рита попала в тушку Петунии Дурсль, уже снова Эванс, у нее появилось время как провести разведку боем в магическом обществе, точнее, в косом переулке, так и заняться более детальным исследованием доставшегося от родителей наследства. Наследство преподнесло свои сюрпризы, которые в свете открывающихся фактов для Риты Петунии уже не совсем были сюрпризами. Просто догадки перешли в уверенность. На чердаке были обнаружены сундуки с добром еще бабушки и дедушки Эванс, родителей мамы Петунии и Лили. Да не только бабушки и дедушки, но и более ранних предков, которых Петуния уже не застала, а вот родители это наследство бережно хранили. Там были письма, бумаги и дневники, а также некоторые вещички, которые однозначно магловскому миру принадлежать не могли. Вот так стало известно то, что при замужестве их мамы за их папой последний взял фамилию жены, что было не то чтобы совсем невозможно, но достаточно редким явлением. Из писем и дневников стало понятно, что Эвансы, включая бабушку Петунии, Дезири Эванс, уже 4 поколения, как являются скрибами волшебного рода Айсвинс. Опять же из дневников стало понятно, что род этот не так чтобы очень уж древний и прямо-таки чистокровный. Обычные волшебники, которым не до гонора рода Блэк или тех же Малфоев. Род Айсвинс, утвердившийся в середине 16 века, основателем которого был простой маглорожденный паренек, на свое счастье, или нет, зачисленный в Хогвартс, не брезговал браками и с маглами, и с полукровками. Не особенно веря в россказни представителей более древних родов о важности сохранения чистой крови. Впрочем, Петуния признавала, что вопрос этот весьма спорный и в этом стоит разбираться не с позиции гонора и спеси, а с позиции банальной генетики, но какая генетика в 16 веке? Впрочем, насколько помнила Петуния Рита, Поттеры тоже не слишком-то гонорились своими корнями, хотя и имели в предках последнюю из Пивереллов, и что-то там в каноне мелькало про Гриффиндоров. Но и браками с простыми маглами, маглорожденными магами и полукровками тоже не брезговали, за что их семью в свое время не внесли в списки священных 28, даже несмотря на то, что Поттеры вели свою родословную с 12 века, а если брать Пивереллов или Гриффиндоров, проживающих на этих землях еще до этакого миллениума, 1000 и краткое год нашей эры, то получается они древние тех же Малфоев, которые пришли на земли Британии только с Вильгельмом Завоевателем в 1066 году. Что характерно, то Уизли, которые вроде как за права маглорожденных весь канон родили и Рон даже женился на маглорожденной Грейнджер, следовательно, и ранее такое допускать вполне могли, тем не менее как-то в этот священный список попали. Попали, а Поттеры – нет. Вопрос, еще какой, почему, раз между этими двумя семьями нет какой бы то ни было разницы во взглядах и желаниях, почему одних маглолюбцев в этот список внесли, а других, более древних и имеющих в предках громкие фамилии, нет? Или все же в канонном отношении магов Куизли, которые презрительно называют их предателями крови, есть вина именно Артура Уизли, который начал новую политику семьи, став изучать маглов? Ой, взялась думать, не ее это дело и головная боль, об Уизли думать. Тут вон своих скелетов в шкафах оказалось немерено. В общем и целом род Айсвинс вел примерно такую же политику, как и те же Поттеры, и через одного женились, ведь линия велась исключительно по мужской ветке, исключая собственно маму Петунии, Камиллу, которая оказалась единственным ребенком и к тому же девочкой. И казалось, это не имело никакого значения, однако, гром грянул спустя почти 300 лет после устойчивого образования рода. В 1777 году урожденный Эдвард Айсвинс, последний долили волшебник в роду, женился на Магдле Джейн Тальбот. Женился не по любви, а по расчету. Да-да, и среди магов деньги правят балом. Эдвард не разделял взглядов некоторых чистокровных волшебников на чистоту крови, как и все его предки до него, впрочем, но очень любил золото. В те времена, как понятно, золото было в ходу что у магов, что у маглов. Джейн не была аристократкой, но была единственной дочерью и наследницей состояния своего торговца-батюшки, сколотившего состояние в Вест-Индской компании. Так что там о том, что брак этот был роковым, так ничего, просто их единственный сын, Джон, родившийся в 1778 году, оказался сквибом, к великому разочарованию своего отца, до такой степени, что тот лишил Джона его родной фамилии и нарек Эвансом. На этом род Айсвинс, можно сказать, прекратил свое существование. Второго сына Эдвард родить не успел, так как банально и даже глупо, как для волшебника-то, погиб при возникновении серьезных беспорядков в Лондоне в 1780 году, 4. Но после него осталось завещание, в котором он надеялся, что рано или поздно в семье родится новый волшебник, в идеале внук от Джона, и все свое накопленное праведными трудами состояние он завещает ему или ей. Как бы там ни складывалась судьба последующих Эвансов, начиная с Джона, но связи с магическим миром они не теряли. Джон, когда вырос, по рассказам своей матери, прекрасно знающей о том, кем был ее покойный муж, смог сделать свои выводы. Для того, кто не знаком с генетикой, вполне очевидные. Обвинил в своих неспособностях мать МакГлу. Плюсом ко всему этому шло еще и то, что приданое матери было конвертировано отцом в магическую валюту и теперь перестало быть для него доступным. А дед-торговец уже не только помер, но и его состояние шустро разобрали другие наследники, племянники, оставив вроде как единственную наследницу, мать Джона, ни с чем, что в те времена значил женский пол. Вот то-то и оно. Джон рос в условиях крайней нищеты и почти голода, а уж если у них и появлялась монетка на обед-ужин, то от щедрот родственничков, которые обязательно при этом попрекали их с матерью нахлебничеством. Как знакомо-то, хмыкнула Петунья, дойдя в своих исследованиях семейных тайн до этого момента. Точно, на генетическом уровне передается. А еще это привело к тому, что Джон целенаправленно искал себе невесту Скриба, понимая, что даже самая слабая волшебница за него замуж не пойдет. И завещал это и своим детям, увы, но все как один уродились Скрибами. Так и пошло. Надежды оказались не напрасными, и спустя 200 лет в роду родилась первая волшебница, Лили Эванс. Вот почему радовались родители. Рождение волшебницы не только снова открывало перед ними двери волшебного мира, имеются в виду те двери, что закрылись перед ними из-за их сквипства, а так в тот же косой переулок они вполне могли попадать и пользоваться магическими штучками, амулетами, артефактами. Впрочем, этими предметами вполне себе могли пользоваться и МакГлы, и на МакГлов же спокойно могло действовать волшебство. Так что почему нет, но и доступ к состоянию рода Айсвинс. Однако родители Петунии не успели воспользоваться моментом. Сначала им пришлось ждать, пока Лили станет совершеннолетней, чтобы с ней уже пойти в Гринготтс. Все им казалось, что дочка еще мала слишком для таких откровений, потом та в рекордные сроки выскочила замуж за Поттера и перестала казать нос не только в магловский мир, но и к родителям. Из переписки матери и Лили стало понятно, что такое отношение Лили к родителям обидело последних, и те решили гордо промолчать о том, что у них в волшебном мире, оказывается, тоже есть наследство, на которое Лили как единственная волшебница в роду может претендовать. А потом и вовсе стало поздно, взрыв бытового газа оборвал жизни родителей Петунии, а Лили опять не было дела до разбора наследства. Так бы все это и осталось в тайне, если бы не попадание в тушку Петунии Маргариты Свиридовой. Кстати, о самой Петунии и об их с Лили отце. Точнее, он, как оказалось, был только отцом Лили, а отца самой Петунии даже мамочка Камилла не знала, как зовут. С ее собственным рождением вообще мутная история произошла. Это она выясняла, уже перечитывая дневники своей матери. Хотелось бы сказать, что юная и неопытная, попавшаяся на соблазнителя, но нет. На момент рождения старшей дочери Камиллы Эванс исполнилось ни много ни мало 30 лет, и она добровольно принимала участие в каком-то ритуале, проводимом некой группой сквибов, с которой на короткой ноге сошлась в свое время Камилла. О чем был ритуал, зачем, в дневниках точных сведений не обнаружилось, Камилла об этом писала размыто, прекрасно представляя все для себя, но и дневник писался не для постороннего чтения, так что... Но у Петунии при прочтении этих описаний все же возникли подозрения, что на мать таки было произведено магическое воздействие. Не обливеет, как тотальное стирание памяти, но нечто из этой категории. И в ритуале участвовали не только заявленные мамой в дневниках друзья Скрибы. Доказательством последнего можно было бы считать и тот факт, что после проведенного ритуала, в чем бы он ни заключался, но мама забросила вести вот этот свой дневник и начала вести новый, в котором об этих самых друзьях, ритуале и прочем уже никогда не упоминалось ни полсловом. Хотя результаты, а результатами же этого события стали рождение самой Петунии и знакомство, а потом и замужество за Джеффри Лиэстранжем, сквибом рода Лиэстрандж, который обиделся на свою родню. Еще бы, рос себе ребенок, рос, с волшебниками родителями и в волшебном мире же, пока ему так и не пришло приглашение на обучение в Хогвартс. Вот тут-то родители и заподозрили неладное, как и вспомнили о том, что ни разу у своего сыночки не видели хоть малейшего магического детского стихийного выброса. Почему так получилось? Так ли и Странжи же, одни из 28, лорды. Короче, родителям не до воспитания сыночки было, им бы по балам да светским раутам помотаться, а сын тем временем на няньках-домовушках, которым как-то по барабану, есть у детишек выбросы стихийной магии или нет. У них своя задача, чтобы ребенок был одет, обут и вкусно покушал. Еще какое-то время чухнувшиеся, наконец, родители таскали чедушка по врачам-целителям, естественно, не в СВ Мунга, позора же не оберешься, все тайно да инкогнито. Но к 15 годам пробудить магию в парне так и не получилось. А что у нас по канону любит делать с такими детишками семьи типа Блэк или Ли Странж? Скептически хмыкнула Петуния себе под нос. Дети уже давно спали и видели даже не 10-й, а 20-й сон, а она вот застряла на чердаке на коленях перед очередным сундуком и в свете довольно тусклой лампы читает материны дневники. То-то и оно, что выкидывают таких детишек без слез и жалости. Им уроды не нужны. Естественно, у парня обида на весь белый свет, особенно если учитывать тот факт, что магловского мира он практически совсем на тот момент не знал, да и деньгами его не снабдили. Как еще память не подтерли? Как жил Джеффри, точнее, выживал, в магловском мире до этого самого ритуала и знакомства с Камиллой Эванс, для Петунии так и осталось неизвестным. Его дневников среди бумаг не обнаружилось. Вот только те отрывочные сведения, которые все же Джефф поведал своей уже жене, когда объяснял ей свое решение сменить фамилию на Эванс. Петунию тем не менее он не обделял вниманием и воспитывал ее, как истинный отец, неважно, кем тот был в реальности, а в том, что он не морочит маме голову и действительно не является отцом Петунии, можно убедиться, просто посмотрев в зеркало. Петуния не похожа не только на него, но и на свою красавицу-мать, да и на остальных предков, чьи фото и просто миниатюры-портреты имелись в бережно хранимых вещах, она ничем не походила. Ну, разве что блондинистостью, так этим пол большого острова грешит. Можно, конечно, поспорить, мол, у нее только изображения предков Эвансов имеются, а тех же Ли Странжей нет, но Лили была один в один копия отца. Да и насколько помнит Петуния по канону, муж и деверь безумной Беллатрисы были весьма с характерной отличительной внешностью. Цвет волос как маркер и некий доминантный признак. У Уизли ярко-рыжие, как апельсинки, у Ли Странжей оттенок другой, с краснотой, но не менее яркий. Но момент сходства уже не так важен. Все же воспитывал Джеффри Петунию условно родной и различий, ну, почти, как теперь понимает Рита Петуния, между приемной дочерью и родной, не делал. Точнее, даже Петуния видела некоторую разницу в отношении к ней или Лили, но объясняла для себя просто. Лили – волшебница. И этот факт, как яркая занавеска, отвлекал внимание от прочих нестыковок, которые были менее заметны. Видимо, возлагал какие-то надежды на приемную дочь. Тем более, что тоже знал историю ее зачатия, раз сам участвовал в этом стрёмненьком ритуальчике. Но они не оправдались. Ни тогда, ни позже. Зато родная дочурка, родившаяся ровно через 9 месяцев после свадьбы с Камиллой Эванс, эти надежды оправдала. Как только Лили выдала свой первый магический выброс, родителями было принято решение не посвящать Макглу Петунию в перипетии их семейной истории, так как у них уже есть наследница-волшебница, которой они все в свое время расскажут. О таком развитии событий, как тот, что у Петунии Макглы все же может тоже родиться ребенок-волшебник, они даже не подумали. Тем более, что на самом деле Петуния никакой Макглой не была. Сквибом, да, Макглой, нет. А уж обстоятельства ее зачатия, ведь ритуал явно был волшебным и проводился с определенной целью. Пусть в дневниках и не сказано с какой, но сделать хотя бы приблизительный анализ и вывод из прочитанного все же можно. Стоит только немного подумать. А вывод прост. Обиженные сквибы нашли какого-то волшебника, который им пообещал вернуть силу и магию, но для этого нужно провести некий ритуал, и скорее всего, сексуального характера. Кто был этот волшебник и зачем ему понадобилось участвовать в этом, гадать можно до посинения и додуматься даже до того, что это был небезызвестный Рите Петунии Валдя, ака Томас Марвел Риддл. Присутствие в этой авантюре папочки Джеффри из семейки Ли Странж, косвенное тому доказательство. Но это далеко не факт, это мог быть просто какой-то магический извращенец, которому не просто захотелось перепихнуться, а с изюминкой, с выдумкой и, короче, это уже не важно, случилось как случилось и исправить уже ничего нельзя, да есть ли смысл, главное, что сейчас у Петунии появился шанс на получение не только выплат на Поттера, но и загробастать собственное наследство, как последняя живая Айсвинс, увы, но Дадли Сквиб, может, еще что-то изменится, все же столько лет быть Сквибами, даже вон у Лильки магия проснулась далеко не сразу, но не факт, но с другой стороны, это у Петунии и Лили родители оба Сквибы, а Дадли, Вернан, Магдл, как бы там ни было, но чистый и незамутненный Магдл, так что надо обязательно почитать, что там все вещали про гоблинские войны. Все же еще в прошлой жизни Маргариту весьма удивлял тот факт, что волшебники воевали с гоблинами, воевали часто, кроваво и жестоко, да и существа те довольно неприятные со своими непонятными заморочками, однако практически вся финансовая система, как минимум хранение денежных средств волшебников было все равно отдано им на откуп. Проигравшей стороне, вроде как проигравшей стороне, деньги. Проигравшей стороне, деньги, которые являются самым сильным из рычагов воздействия. Проигравшей стороне, нет вопросов, а у Петунии они есть. И соваться на разговор с этими существами без основательной подготовки, бред и безголовость. Один, если кто знает дозировку, чтобы не убить, но при этом показать опьянение в дрова, жду ваших комментов. Два, поначалу пока Вернан и Петуния пытались избавиться от Гарри, они это делали так же тихо. Ночью отвозили в город и подкидывали в ближайший приют. Дамблдор узнавал это от Фиг, находил Гарри и приволакивал обратно. И все это под покровом ночи и тихо, чтобы соседи не видели. Так что оформлять на Гарри документы никто не собирался. А вот уже после того, как с Дурслями поговорили с помощью дяди Крутца, им пришлось оформлять эти документы, так как без он их никуда, каким бы нелюбимым и нежеланным Гарри ни был. В каноне же Гарри ходил в школу, значит, документы у него были. 3. Имя Элливандера искажено специально. 4. Серьезные беспорядки в Лондоне. Что за беспорядки, не знаю, но ссыльная инфу, откуда я это взяла, вот. https://wikipedia.org/wiki 1780d0%b3%d0%b4. Ага, все та же любимая Вики. Чесноку. Не стоит исправлять, я его конструирую от слова «честность», поэтому нечитаемое «т» там присутствует. Глава 3. Косой переулок. Хмыкнув на очень устрашающую надпись над дверьми банка Гринготтс, Петуния, не обращая внимания на гоблина-охранника, что стоял столбиком около дверей, наверное, ради украшения, вошла в огромный зал. Она все не могла забыть, что по канону этот самый банк, как ни крути, но умудрились обнести аж дважды с разницей в 7 лет, а потом еще и Валдя, воскресший по шеям, им надавал и устроил кровавую баньку. Кстати, возможно, в этом и есть ответ на вопрос, почему все же гоблины, после всех тех войн, что описывают книги, канон, все же находится не в положении угнетенного народа, как те же оборотни или кентавры, которым даже работу найти трудно. Кентавров и вовсе за разумных не считают, большинство магов так точно, а заправляют банком. Говорить обо всех финансах магического мира Петуния не будет, это преждевременный вывод. А в свете все той же канонной кровавой бани, что устроил Волди над гоблинами в последней книге, так собственно об этом и речь. Возможно, что именно такие вот маги, как тот же Волдеморт, жесткие, бескомпромиссные, ага, все те же аристократы, что потом и примкнули к Волдику, и выиграли последнюю из войн с гоблинами, а те предпочли прогнуться под сильнейших, чем вовсе окончательно сгинуть. Нынешние же маги, воспитанные под руководством толерантного и раздающего вторые и третьи шансы Дамблдора, гоблинам не соперники. Однако, есть магические клятвы и договоры, которые, скорее всего, народу гоблинов пришлось подписать, и сейчас они не могут пойти против выставленных в них условий. Откаты за неисполнение они такие. Непреложный, помним, поклялся, не исполнил, и что? Ага, смертушка на пороге. Причем без суда и следствия. При таком раскладе за исполнением держателю клятвы и следить не нужно, магия сама за этим проследит и покарает за неисполнение немедля. Все же эти договоры, а они точно есть, это не просто магловская бумажка. Визингамоту и прочим судейским только и остается, что обтекать да рассматривать именно те дела, которые с магическими клятвами и договорами никак не связаны. Ибо, магия этих договоров и клятв, это уже высший суд. Опять же, вспоминая канон, арестовывать небезызвестных пожирателей, судить их и засаживать в Азкабан стали только после смерти такого вот держателя клятвы, то есть только после того, как эти самые клятвы между псами и их хозяином сами по себе аннулировались в связи со смертью последнего. Маги понимали, что при таких клятвах дан приказ идти на запад, исполнители этого приказа никак уклониться от выполнения не могут. Это все равно, что в армии после того, как приказали выступать и зачистить какую-либо деревеньку, даже несмотря на то, что там полно и мирных жителей никак с, скажем, террористами, не связанных, солдаты плюнут в лицо командиру и откажутся выполнять приказ, что их ждет в данном случае. Правильно, воентрибунал и расстрел по его итогу. Маги просто не могли на законных основаниях наказывать исполнителей, а главзлодей им был не по зубам. Ведь и после в Азкабан угодили только те из псов, которых, можно сказать, поймали на горячем. И даже более того, те действовали не по приказу, а по своей воле и после смерти темного лорда. Лиестранжи тому пример. Кто там еще помнится из канонных сидельцев, о чьих обвинениях Рита знала из книги? Так вот, из таких только Долохов и тот же Барти Крауч-младший. Были, конечно, и некто Крау-брат с сестрой, Руквуд, Мальсибьер вроде. Последнего Рита постоянно путала с Макнейром, который впоследствии даже служил штатным палачом этого самого Министерства магии. То есть вроде тоже был пожирателем смерти, но при этом в Азкабане не сидел. Ну, это не суть. Суть в том, что из всех известных ей лично сидельцев Азкабана, о том, за что именно они были посажены, ей известны только вот эти фамилии. Трия Ливстранж, Крауч, Долохов и Руквуд. С Ливстранжами понятно, этих поймали на пытках лангбаттомов, которые, опять же, произошли уже после смерти темного лорда. Непонятно только, почему в таком случае был проигнорирован Крауч-младший, если его тоже законопатили в Азкабан именно по этому обвинению. Его сдал Каркаров уже в зале суда над ним самим в надежде выкрутиться, что ему и удалось. Кстати, на чем именно поймали самого Каркарова тоже неизвестно, а объяснение, что у него есть метка, уже как-то не катит. По крайней мере, в свете таких размышлений, и с Ливстранжами тогда появляется куча вопросов. Как смогли доказать их вину в причастности к нападению на лангбаттомов, раз уж их не ловили за руку на месте преступления? А по всему выходит, что так оно и было, не ловили. То, что Беллатрикс на суде чистосердечно призналась, Гарри видел в омуте памяти, это, что называется, ни о чем. Как выбивают признания даже в магловских силовых учреждениях, Рита была наслышана, а тут магия и магия. Ну ладно с этими. И даже Руквуд. Его обвинение вроде как было основано на том, что он депередовал сведения темному лорду и служил этаким шпионом в Министерстве магии. Ну, да все по той же схеме. Это у нас они разведчики, а у другой стороны они, шпионы, подлежащие уничтожению. А вот тому же Бэгмину то же самое обвинение в шпионаже и передаче сведений Волдеморту сошло с рук только на том основании, что он де, такой лапочка, и кто же будет играть в квиддич, если его посадят? Один, а вот с Долоховым для Риты Петунии не все так уж и ясно. Того вроде обвиняли в смерти близнецов Прюэттов, но когда это произошло, в смысле, когда именно они погибли, да или после смерти самого темнейшества, неизвестно. Временные рамки в каноне указаны не были. Так что, по логике теперешних размышлений, это вполне могло произойти именно уже после, так как за Довизингомоцы и маги просто не могли и не имели магического, акцент на магической составляющей, права винить Долохова в исполнении прямого распоряжения своего хозяина, которому он подчиняется по закону магической же клятвы. По крайней мере, именно к таким выводам она пришла, не зная реалий этого самого магического мира, раз уж до падения Волдеморта пожирателей как-то не спешили арестовывать. Бороться с ними могли, как и знать, хотя бы приблизительно, кто скрывается под масками, раз уж Яна и достаточно точно принялись отлавливать пожирателей после. А вот даже после инкриминировать им что-то кроме обвинения в принадлежности, уже нет. Опять же, это выводы на основе того, что достаточно многие из меченых все же оказались не только на свободе, но и продолжили быть в достаточной мере уважаемыми членами магического же общества. Ну, все те же Малфой, как пример. Каркаров и вовсе стал директором учебного же магического учреждения. А вот заливать про взятки в таком случае мог только необразованный Уизли. К тому же, что с него взять, если он на тот момент, когда про эти взятки заливал Гарри в уши, он сам был еще ребенком. Ребенком, которого вряд ли посвящали во все тонкости событий, которые произошли еще до его рождения, да несколько попозже, когда Рону было те же 2-3 года. Ну, что ребенок может понять в этих объяснениях? «Мама, а откуда берутся дети?» – спросил мальчик в 3 годика. «В капусте находит, аист приносит» и прочее в таком же духе. А как еще отвечать? Рассказывать малышу про то, что сначала папа в маму пиписку свою засунул, а там маленькие живчики. Про сперматозоиды и яйцеклетки он и вовсе не поймет, не говоря уже про митоз и мейоз, или более приближенный к реальности вариант. Кстати, для детишек уже постарше, которые хотя бы знают, как и из чего растут овощи на огороде. И опять же, кстати, не противоречащий рефрену, для более ранних умов, что их в капусте нашли, из животика мамы вылезет. А как он там оказывается? Мама проглотила семечку, которая до поры до времени растет внутри нее, а потом, вроде и не обман, но все равно умалчивание информации, которую малыш в этом возрасте еще просто не осилит. Вот и тут та же катавасия. Что-то Рональд, конечно, к 11 годам уже знал, но чтобы прям вот все, сомнительно. Плюс еще и факт вражды между семействами Малфой и Уизли. А она была, за этим даже к бабке не ходи. Естественно, папочка, который Артур, подзуживаемый своими ущемленными правами и собственной неспособностью обеспечить столько ртов, так и говорил. Взятки, мол, это были. Тем более, что Артур Уизли членом Визингомата никогда не был и на этих судах сам, непосредственно, не присутствовал. А что там писали в газетах того времени, если эти суды, конечно, не были закрытыми и хоть как-то освещались прессой, неизвестно. Канон об этом, загадочно улыбаясь, умолчал. Впрочем, к сказке, написанной мамой Ро для развлечения своего малолетнего сынишки, такие подробности и не относились, да и не нужны были. Это уже потом, когда книга приобрела невероятную популярность, а читателями стали не только маленькие детки-конфетки, выползли все вот эти косяки и недочеты, которые же потом Роулинг спешно начала править и подгонять. Да вот неувязочка вышла. Косяков было столько, что правки они не поддавались, а вот с нарождением все новых и новых косяков, очень даже справлялись. А уж газеты Рон Уизли читать не любил, тем более старые подшивки, если они вообще у Уизли имелись. Ведь даже читать, писать и считать его учили не мама с папой, у которых заботой без этого был полон дом, а старшие братья. Опять же по тому же канону выходило, что обычную школу, до Хогвартса, детишки волшебников посещать, не посещали, короче. Если бы это было не так, то такого безобразия, которое было представлено в начале все той же четвертой книги про мальчика, который выжил, несочетаемые элементы верхнего, да и нижнего, гардероба, неумение разбираться в магловских деньгах и прочие выкрутасы волшебников, просто не было бы. А так выходит, что про магглов, их жизни и обычаи их маги, дети, узнают исключительно из уроков магловедения в Хогвартсе. Предмета, который, как многие другие, по мнению Риты Петунии, преподает абсолютно некомпетентный в этой сфере преподаватель. Оговорочки по Фрейду, как бы сказал Сереженька, подумала она, оглядывая неимоверное роскошество убранства просто гигантской высоты зала. Чем меньше член, тем больше будет у мужика собакин. Тут же, видимо, чем меньше рост, тем выше потолки. А иначе, зачем гоблинам, как хозяевам этого заведения, такие размеры, где все 5 хагридов друг на друга встанут и еще место останется? Для клиентов типа «Великан» это при том, что там с мозгами полный отстой и ни о каких деньгах и речи не идет даже среди своих, пещерные люди. Им проще соперника дубинкой огорошить и отобрать понравившуюся вещь, игрушку, побрякушку, добычу, нужно и подчеркнуть, чем вступать в торговые отношения по принципу «ты мне, я тебе, ну-ну». Для волшебников старались, опять же, ну-ну. Еще раз окинув взглядом практически бесконечные ряды столиков-конторок, что двумя рельсами пересекали залы, за которыми суетливо или размеренно деловито всякой всячиной занимались гоблины, пересчитывали горки монет, взвешивали драгоценные камни на весах, что-то писали в толстенных и огромных по формату, как бы не больше самого клерка по высоте и ширине, талмудах, создавали вид бурной деятельности и очень сильной занятости, как обычный клерк офисного планктона, который вместо работы, пасьянс на экране компа раскидывает. Она прошла к ближайшему, на ее взгляд, не сильно занятому гоблину. Народу, кстати, было не так, чтобы очень много. В смысле волшебников, жаждущих пообщаться с банкирами на предмет финансовых операций. И по виду эти волшебники не тянули на описание того же лорда Малфоя в каноне. Так, местный ширпотреб, походу. Ну, или средний класс. Если брать во внимание вон того мужчинку, что одет в цивильный костюмчик, поверх которого накинута явно новенькая мантия. Остальные-то и вовсе не ахти. Старуха с растрепанными седыми клочьями, в рваной дерюге, изображающей мантию, лысоватый и полноватый мужичок стряхивает крошки с недерюги, конечно, но явно видавший виды мантии. И еще пара волшебников в таком же антураже. Или это у них последний виск моды, неряшливость и бомжеватость? Впрочем, вспоминая описание видов, встретивших вернувшегося в магический мир Гарри Поттера в трактире дырявый котел, неудивительно. Это у них, похоже, даже не последний виск моды, а образ жизни такой. Раз уж они не только в трактиры в таком виде являются, впрочем, для трактира вполне себе колорит, нормальный. Но тут все же официальное заведение. Банд как-никак, или Петуния чего-то недопонимает в волшебной жизни. Впрочем, пусть ходит, как хотят и в чем хотят. У Петунии тут дело на пару галлеонов, и до них, как и до их вида, ей точно нет дела. «Простите, уважаемый», — тихонько обратилась она к гоблину, сидящему за конторкой так высоко, что даже ей, не самой низенькой при росте в 175 сантиметров, да уж, длинная шея может быть и преимуществом в каком-то смысле, приходилось слегка запрокидывать голову, опять по Фрейду. Однако, а вот до самого главного гоблина, если я не ошибаюсь насчет должности вон того, который сидит в конце этой своеобразной аллеи, я бы определенно не докричалась. Тот только Хагриду вровень не будет, хмыкнула про себя и продолжила, как только гоблин, помариновав ее для вида аж целых 2 минуты, дал понять, что готов ее выслушать. «Мне необходимо обменять фунты на галлеоны. Я могу провести данную операцию у вас, с фантазией сценаристов, режиссера и художника по спецэффектам и костюмера, у наших явно было все пучком. Чуть ли не полное совпадение с реальностью, опять мысленно откомментировала сама себе Петуния, касательно внешности как гоблинов, так и общей обстановки в общем же зале банка. Ставка 1:5, 1 галлеон за 5 фунтов стерлингов», скрипуче проинформировал ее гоблин, 2, так и захотелось крикнуть, грабит, убивают, увы, но сие счастье не про Петунию Эванс, тут приходилось кушать то, что дают, и не выпендриваться, про обратную трансформацию галлеонов в фунты даже заикаться не стала, по собственному опыту, еще прошлой жизни знала, Петуния Дурсли вовсе такими операциями не баловалась, ибо незачем, если и ездили за границу, то финансами занимался муж, а оттого была в этом отношении крайне безграмотна, что сии операции идут во вред клиентам, но не банку. То есть обменять обратно золотые кругляшки на родные и привычные фунты окажется, например, 4 к 1. За 1 галлеон эти скруджи магического мира отдадут только 4, если не 3. Нет, заговаривать сейчас о Поттере и прочем, точно не вариант. Вообще, гиблое дело. Сначала все же купить что-то, чтобы просветиться насчет реалий, а уже потом думать. Сцепив зубы, под примерский оскал гоблина, Петуния выложила на конторку несколько хрустящих купюр общим номиналом в 300 фунтов. Итогом операции стали 60 золотых кругляков. Помнится, Поттеру на закупке к первому году обучения Хагрид выдал что-то около 100, и этого хватило не только на учебники, но и мантии, еще и осталось на пожрать в поезде. Что ж, неплохо. Оставшиеся, будь чему после покупок самой Петунии, конвертировать обратно она не станет, не сейчас, так в будущем пригодятся. Ей точно еще не раз сюда наведаться придется. А деньги? Пока что финансы не поют романсы, но пора бы уже определяться с их пополнением. А то все нажитое уже к концу подходит, а на одних элементах надо ли до пособия на Гарри жить можно, но сложно. А если учитывать еще и будущие траты? Далее был забег по магазинам волшебной улочки. В первую очередь Петунию интересовал Флориш и Блоттс как единственный известный ей книжный магазин. В него-то она и направила свои стопы. Но в самом магазине она была разочарована. Ассортимент книг был весьма скупым. Или учебники для учеников Хогвартса, целые комплекты, сложенные прямо по курсам. Ничего удивительного, ведь из года в год программа не меняется так, чтобы слишком сильно. Профессора, что есть в Хогвартсе, преподают уже не один год и, скорее всего, предпочитают работать по вдоль и поперек изученным учебникам. Исключение только за те, каждый новый преподаватель требует что-то свое. В будущем еще будет Хагрид, с его чудовищной книгой о чудовищах. Что же касается зельеварения, так и с ней уже не первый год тянет свою лямку, так что и к учебнику за авторством мышьяков уже привыкли, а может и еще раньше. Почему? Да потому что тот же Снейп вполне учился по этим же учебникам еще у Слизнарта. Ведь откуда-то у того же Слизнарта на шестом горином курсе взялась эта книжка с подписью о принце полукровки. Кстати, у Риты всегда возникал вопрос, а почему учебник принца полукровки вдруг оказался в собственности Слизнарта? Ну, не в собственности, а в школьном шкафу в классе зельеварения. Еще вопрос, кто этот шкаф наполнял этими потрепанными запасными учебниками? Если изначально все ученики свои учебники покупают за свои, родительские, кровные, о чем и говорит красноречивая подпись на форзаце. Ну, это не к тому вопрос, а к тому, что раз уж с 1970-х и ранее, годов к 1996-му учебник не сменился, то почему бы ему меняться сейчас, когда профессором зельеварения стал Снейп? Очень возможно, что его вполне устраивают в качестве учебного пособия и те учебники, по которым ему пришлось учиться еще самому. Кстати, да, при более пристальном изучении этих комплектов петуней выяснилось, что учебник мышьяков туда входил. Продавец флегматично стоял за конторкой попыток проконсультировать или как-то навязать свой товар, чем грешат магловские продавцы, не делал. С одной стороны, петуней это импонировало, с другой – консультация ей сейчас бы не помешала, вряд ли она была бы полезной в полной мере, но, кроме учебников, на полках содержались какие-то книги по более расширенным темам все тех же учебников и откровенная беллетристика. Ага, Локхарт уже начал свой карьерный путь, ибо прогулки с троллями уже стояли на полках, сверкая своими новенькими переплетами и все еще пахнущие свежей типографской краской. Совсем свежачок, все же от учебников, которые не раскупили перед учебным годом, но которые вполне могут уйти в следующем году, уже так откровенно краской не пахло. Вылежались, выветрились, хоть и имеют совершенно новый вид. Еще были замечены те самые «Как проклясть неприятеля», «История Хогвартса», «Книги рецептов для волшебниц-кулинарок» и «Любовные романы». Ага, между волшебницей-замухрышкой и высоким эльфом из страны Нетуберландии. Эта петунья стебалась так, но содержимое книжек соответствовало данному описанию. И да, эльфы там имели место быть. Именно высокие, а не домовые, те, что из полых холмов, и именно принцы разной степени принценутости. Видимо, магам, точнее магичкам, особенно пубертатного возраста, не чуждо мечтать о прекрасном и несбыточном, даже в реалиях магии. Впрочем, это может также говорить и о том, что, если не сейчас, но много ранее, еще до статута, такое вполне могло быть. Как уже убедилась Петунья, фантазировать, именно фантазировать, придумывать сказки маги не умеют. Вот совсем не умеют. Вся их беллетристика так или иначе, но основана на реальных фактах и событиях. Приукрашенная в меру воображение, но основанная на реальности, для магов, естественно. Даже пресловутые сказки Барда Бидля. Да и Локхарт, пусть не сам совершал все эти подвиги, но факт того, что они были кем-то совершены, у кого маг испендрил историю, а потом облагородил заклинанием обливеет, факт. Оттого этим его книжкам и верит, как на духу. Оттого и западают на героя, который проделал все эти подвиги, что описаны в его книжках, и никому не приходит в голову сомневаться в том, что он все это действительно совершил. А вот фантастики, космической фантастики, психологических драм, триллеров тут днем с огнем было не сыскать. А еще жанр детектив тоже отсутствовал, как вид, ибо придумывать не могут, описать правду на основе аврорских историй, разглашение тайны следствия и прочее, с последующим наказанием. Как-то так, в книжном Петунья ничего для себя полезного не нашла, никаких книжек или путеводителей типа «Мир магии для магла» или в том же духе, что помогло бы маглорожденному волшебнику ассимилироваться в мире магии быстрее и безболезненнее, не было. Все премудрости бытовухи пришлым магам предлагалось проходить сразу на практике, начиная с Хогвартса. А учитывая, что в Хогвартсе для учеников все же создан некий тепличный кокон, где детей не учат стирать, готовить и, собственно, жить в магическом мире, то эта ассимиляция становится затруднительной. В Хогвартсе же их учат только наукам, в смысле варить зелья, уметь трансфигурировать предметы, отличать цирконию хищную от обычной, но не учат быть магом и жить как маг. Ни законов, ни традиций, ни экономики, ни структуры управления – ни к кому, куда и по какому вопросу обратиться в случае, ни истории, где это все по сути должно бы быть озвучено. И не надо говорить про то, что этот предмет в школе есть, на нем все спят, и не будем сейчас про каноны Гарри Поттера, для которого все трудности были специально смоделированы, все равно жизни они его не учили, только выживанию в экстремальных условиях. А это, по сути, разные вещи. Ой, какие разные. И совсем не удивительно, что впоследствии, когда появилось официальное продолжение саги в виде проклятого дитя, Поттер там был показан тем, кто так и не нашел своего места в этой жизни. Да, он чем-то занимался, работал Аврором, женился, детей народил, но так и остался неприкаянным. Кстати, отсюда и росли ноги его проблем с собственными детьми. И это отнюдь не был пресловутый конфликт поколений. Корни сих проблем были не в конфликте поколений, а в собственном детстве героя, которого так и не научили быть человеком и членом общества. А вот машиной для устранения проблем, причем летального устранения зачастую, пожалуйста, так и не найдя чего-то более или менее вразумительного, но присмотрев все же пару томиков, Петуния направилась к стойке с продавцом. У нее возникла идея платить 5 галлеонов за использование чар в быту для чайников и 15 за краткий справочник действующих законов министерства. Она была не согласна. «Позвольте дать вам один совет». Продавец окинул ее презрительным взглядом. «Вот еще», — фыркнул тот, — «не нужны мне советы от жалкой скрипки». «Хм, а с чего это вы, милейший, решили, что я скрип?» Продавец заглотил наживку и ответил точно так, как того и ожидала Петуния. Продавец выразительно оглядел женщину и приподнял бровь, а-ля «я не прав», и демонстративно поправил кобуру для палочки, что была приторочена на его поясе. «Ну, да, выглядела она типичным сквибом, за каким-то лядом наведавшийся из магловского мира в магический переулок. Деловой костюм вместо мантии, отсутствие палочки. Ах, это», легко отмахнулась от его презрения Петуния. «А с какого это перепугу для того, чтобы колдовать, волшебнику вдруг понадобилась палочка?» И точно так же выразительно выгнув бровь, призвала магия из полок приглянувшиеся ей книги. Вот уж этому трюку, приманить нужную вещь, специю приготовки обеда, за прошедшее время, как осознала, что волшебницей она все же стала, да и тренироваться не забывала, она уже научилась. А вот колдовать без палочки, насколько она поняла, мало кто мог, а если и мог, то это уже считалось запредельным умением. Дамблдор, великий чародей, великий. Вроде как только ему да покойному темнейшеству это умение и приписывали по канону. По книжному канону, стоит отметить, а фильмы грешили еще большими ляпами, чем сама книга. Взять хотя бы колдовство Гарри перед третьим курсом. Ну, когда он Люмос наколдовывал, чтобы выучить уроки. В книге он хотя бы для этого фонарик использовал, а не магию, в фильме же.